теле нашем, в его естественных отправлениях действует Бог, поддерживая, питая и возвращая его. В травке, или в дереве, или в животном действует Он же, травку одевая, деревья возвращая и украшая листьями и плодами, животных питая и возвращая тела. Сами мы в теле своем не можем ничего, ни пол йоты, как говорится, сотворить. Власа единого не можем бела или черна сотворить. В бесконечно великом и бесконечно малом равно есть Господь, неограничиваемый ни тем, ни другим, но сущий весь во всем, будучи неделим и превыше всего».